прекрасно соседствует алоэ с людьми, которые всерьез занимаются различными медитативными практиками, лечебным голоданием, психотерапией и психологией. Удивительно гармонично он чувствует себя в жилище врача, учителя, философа-аналитика. Некомфортно живется ему в семье актеров, поэтов, музыкантов, да и сами люди подобного типа не испытывают к алоэ симпатии. А без взаимной симпатии, как известно, жить сложно и невесело. Не лучшие соседи для алоэ и легкомысленные домашние птицы. Они мешают ему планомерно создавать в доме атмосферу незыблемого порядка своим бесконечным щебетом и метанием с места на место в клетке, своим так никогда и не проходящим подсознательным стремлением к свободе, к воле, к беспечности и полету ради полета. Алоэ – цветок высокодуховный, но духовность его не артистическая, а скорее земная, требующая кропотливой ежедневной работы и непрерывного самосовершенствования. Самая привлекательная черта характера алоэ – это, пожалуй, его склонность служить людям. Это цветок милосердия, сострадания, всегда готовый помочь в болезни, в беде, в критической ситуации. Причем помогает он и физически, и в плане чисто энергетического характера. Целительно действует само его присутствие у постели тяжело больного человека. Особенно благоприятно алоэ влияет на биоэнергетические поля людей, пострадавших в каких-либо катастрофах, в автомобильных авариях, на горных склонах, в войнах и несчастных случаях. Активных энергетических противопоказаний алоэ не имеет. Он идеально подходит практически для всех типов и характеров человека. Проверенные опытом целительные свойства алоэ применяются при лечении следующих заболеваний. Насморк. Влить свежий сок алоэ по 5-6 капель в каждую ноздрю. Болезни полости рта и десен. Полоскать рот 50% раствором сока алоэ или пить разбавленным молоком свежий сок 3 раза в день по чайной ложке. Хронические запоры и гастриты с пониженной кислотностью. Свежий сок алоэ принимать внутрь по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за полчаса до еды. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Аптечный препарат – сироп алоэ с железом по 0,5 чайной ложки 3 раза в день. Курс лечения 15-30 дней. Сок алоэ обладает слабительным действием, поэтому тем, кто страдает от запоров, можно попить в течение 2-3 недель сок алоэ. Он обладает и бактерицидными свойствами, поэтому если у вас есть язвочки в кишечнике, то сок алоэ их обеззаразит и подсушит. Очень полезно попить сок алоэ людям, у которых отсутствует аппетит. Но тут главное не переборщить, принимать его надо малыми дозами, а еще лучше приготовить смесь 150 граммов свежего сока алоэ, 250 граммов меда и 350 граммов кагора. Принимать эту смесь надо по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки нужно нарезать листья алоэ так, чтобы их получилось 0,5 стакана, и засыпать их песком. Смесь настоять в темном месте 3 дня, затем добавить 1 стакан красного натурального вина и настоять еще сутки. Принимать по 1 столовой ложке 2-3 раза в день перед едой 1-2 месяца. Заболевания кожных покровов. При гнойных ранах, экземе, волчанке, ожогах, порезах компрессы соком алоэ или же накладывать на раны промытые свежие листья, разрезанные вдоль. В китайской медицине при хронических кожных заболеваниях рекомендуют пить свежий сок алоэ. Для устранения воспалений, угрей при жирной коже лица рекомендуется на ночь протирать его свежевыжатым соком алоэ. Эрозия шейки матки. Вводят во влагалище тампоны, смоченные свежим соком алоэ. Плохое пищеварение, разрегулированные менструации.